10. На взгляд Грея во всем бюро был только один стоящий аналитик — Сара Ли из Лос-Анджелесского отделения. Других сотрудников, носящих звание аналитиков, он в расчет не принимал, и на то были причины. Конечно, и Сара не умела всего на свете, в ее знаниях и навыках имелись пробелы. Но если требовалось что-то выяснить, Тейтум всегда обращался к ней. Вопрос о взрывчатке — звони Саре. Странные следы на месте преступления — первой — набери Сару. Марвин сломал интернет-роутер, и непонятно, как его починить. Где там номер Сары? Сидя в пустом боксе напротив рабочего места Фостера, Тейтум набрал ее мобильный. Звонить по рабочему номеру и прорываться через операторов он смысла не видел. «Тейтум!» — послышался в трубке голос Сары. Как обычно, радость в нем смешивалась с предчувствием, что сейчас приятель снова начнет грузить ее вопросами. «Сара!» — услышав ее голос, он заулыбался. «Как ты?» «Отлично. Как дела в УПА?» «Да помаленьку», — ответил Тейтум, понимая, что от светского обмена любезностями не уйдешь. «Как поживает Грейс?» — так звали собаку Сары. Тейтум постоянно слышала о ней разные истории. «Все хорошо. Вчера наелась кошачьих какашек». «Потрясающе. Слушай, Сара, хочу попросить тебя об одном одолжении». «Тейтум, ты можешь хоть раз позвонить просто так и ни о чем меня не просить?» «Извини, дело срочное. Неужели в Квантика некому тебе помочь? Там все идиоты. К тому же, чтобы обратиться к аналитику, сначала нужно заполнить кучу бумаг». «Бумаг?» — переспросила она. «Да неужели? И каких же? Ну, эти, как их, форма 212-Б, форма 42-А. Нет таких номеров, Тейтум. Ты вообще когда-нибудь писал запросы в лабораторию? А зачем? Ведь есть ты». «Да, как удобно, когда есть человек, на которого можно просто сесть и поехать». «Послушай, если я Джеймс Бонд, то ты мой Кью, глава отдела чудес науки и техники». «Спорю, даже Джеймс Бонд иногда писал запросы». «Ты мой оракул, знающий все ответы». «Ладно, ладно, хватит. Так что ж тебе нужно?» Тейтум вкратце рассказал ей о деле и переслал со своего ноутбука письмо со ссылкой. В трубке было слышно, как Сара что-то набирает на клавиатуре, а минуту спустя донеслись приглушенные крики Николь Медина. «И чего ты от меня хочешь?» — чуть погодя спросила Сара. «Нужно понять, откуда взялось видео». «Могу покопаться, но это потребует времени, и результат я не гарантирую». Она снова яростно застучала по клавишам. «Попробую выяснить, кому принадлежит доменное имя. Может, так удастся что-то найти». Тейтум побарабанил пальцами по столу. «Нет ли какого-то другого способа определить, где оно снято? Например, по фотосъемке с воздуха?» Сара фыркнула. «И что искать? Кактусы, гравий и песок где-то посреди Техаса? Да весь Техас — это кактусы, гравий и песок». «Тогда, может быть, дашь мне спокойно заняться своим делом? Ты, и уехав за 3-9 земель, ничуть не изменился. По-прежнему висишь у меня за плечом и даешь советы». Снова стук клавиатуры. Тейтум терпеливо ждал. «Я прокрутила немного вперед, сказала Сара. «А как это связано с президентом?» «С президентом никак. Он использовал прямой эфир на CNN, чтобы...» «Это прямой эфир на CNN?» «Ну да». «Так, перезвоню, как только что-то появится». Судя по голосу, у Сары появилась какая-то идея. «Спасибо тебе огромное. Я это очень ценю. Ты мой оракул, волшебница и отдел Кью в одном лице. Знаю, знаю. Позвоню». И она повесила трубку. Немного приободрившись, Тейтум повернулся к соседней кабинке, где Фостер и Зои склонились над монитором. «Я хочу поговорить с матерью Николь Медина», — сказала Бентли. «И осмотреть место, где, предположительно, она исчезла».